Нет, но это вообще как? Много еще в нашей жизни такого, чему нет научного объяснения. Стал я тут свидетелем уникального случая. Играем мы вечером во дворе нашего огромного сталинского дома в пинг-понг. Играем на выбывание, поэтому я жду своей очереди. И вдруг вижу, по дорожке идет Катя Ермилова. Вся из себя красотка, нарядная одежда, макияж, укладка. Это я потом узнал, что у нее в этот день был день рождения. В этот момент из припаркованного «Лексуса» появляется Мишка Елисеев, в прошлом тоже наш сосед, в руках у него шикарный букет. Он подходит к Кате, целует ее в щечку и начинает ей что-то говорить. Не проходит и 5 минут их общения, как из подъезда вылетает муж Кати, Игорь Ермилов, с бейсбольной битой в руках. Я вообще не помню, чтобы Игорь бейсболом интересовался. Он бежит к Мише и Кате и что-то кричит, но звука не слышно, то есть рот он раскрывает, видно, пытается орать во все горло, но звука нет. Не добежав до жены, он вдруг сгибается пополам и падает на дорожку, как будто его кто-то подстрелил. Ну, тут, конечно, началось. Все, кто был во дворе, собрались вокруг Игоря, все пытаются ему помочь. Игоря подняли и положили на скамейку, он был без сознания. Кто-то сразу вызвал реанимацию, кто-то старался сделать искусственное дыхание, кто-то дать ему лекарства. Скорые, молодцы, приехали уже через 10 минут. Началась интенсивная терапия, но все усилия врачей были тщетны. Минут через 15 они к нашему ужасу констатировали смерть. На Катю было страшно смотреть. Они с Игорем еще в институте познакомились. У них была настоящая любовь, но при этом Игорь ревновал Катю к любому фонарному столбу. Реанимобиль уехал, сказав, что у них за жмуриками приезжает специальная перевозка. Миша ни на шаг не отходил от Кати, пытаясь ее как-то успокоить. Так в ожидании перевозки прошло примерно 30 минут. Игорь лежал на скамейке, одна рука его свешивалась и висела плетью. Рядом на земле лежала бейсбольная бита, будь она неладна. Вокруг скамейки к тому моменту собралась большая часть жильцов нашего дома, многие плакали. Вдруг я вижу что-то невероятное. Свисающая рука Игоря сжалась в кулак. Я протер глаза, но видение не исчезло. Рука Игоря разжалась и начала тянуться к бите. Потом Игорь, не открывая глаз, тихо, но четко сказал: «Если эта сволочь не оставит Катю в покое и не уберется отсюда, то я и вправду проломлю ему голову». Во дворе стало так тихо, как не бывает даже в 3 часа ночи. На смену мертвому Игорю пришла мертвая тишина. Потом пространство взорвалось. Кто-то смеялся, кто-то плакал, верующие интенсивно крестились. Катя упала в обморок, ее положили на соседнюю скамейку. Знакомая девочка побежала за нашатырем. Игорь медленно, но самостоятельно встал со скамейки, взял биту, но покачнулся. Его тут же подхватили и усадили обратно. Народ, видя, что Игорь окончательно ожил, стал расходиться. Женщины приводили в чувство Катю. И тут Паша из 20-й квартиры спросил Игоря: «Ну, как там на том свете?» Вопрос был бестактным, но, если честно, интересовал всех. «Да я толком и не понял. Сначала душа отделяется от тела. Я видел сверху, как вы над этим моим телом хлопотали. Потом как бы подул ветер, и меня понесло. А туннель был?» — продолжал интересоваться Паша. «Был. Меня именно по нему и несло». «Дядя Игорь», — спросила 9-классница Вика из 3-го подъезда, — «а как выглядит душа? Так же, как вы, только маленькая-маленькая?» «Нет, душа никак не выглядит. У нее нет тела. Это просто сгусток энергии, если по-научному. Но она все видит, чувствует и понимает». «А был свет в конце тоннеля?» — не унимался Паша. «Да, было сияние». «А когда кончился тоннель, что вы увидели?» — поинтересовалась Маргарита Павловна, учительница из 2-го подъезда. — А ничего, просто белый свет. Правда, я особо не присматривался. Это было страшно зол на Мишку Елисееву. Ну, чего он, гад, к моей Кате подкатывает при тогда еще живом муже? — Да ты не отвлекайся, рассказывай. Когда мы еще туда попадем? — подал голос Лев Львович, которому было за 90. Ну, в общем, вылетел я в это освещенное пространство, и вдруг слышу такой густой голос: «Жди!» «Апостол Павел!» — охнул глубоко верующий Федор из 2-го подъезда. «Не иначе он!» «Если честно, мне в тот момент все равно было. Я говорю голосу: не могу я ждать, мне срочно вернуться надо. А он мне типа, в смысле вернуться? Вы, милейший, если что, умерли? А я ему говорю, да я все понимаю, но тут такая ситуация. Ну и рассказал ему про подлеца Мишку и другие обстоятельства смерти. Голос помолчал, а потом говорит, доложу. И вот я здесь опять с вами. Круто, восхитилась девятиклассница Вика. А как же в аду грешников мучают, если у них у душ тела нет? Этого я не знаю. Я до ада, впрочем, как и до рая, не успел добраться. Тут к Игорю на шею бросилась жена Катя, которую женщины, наконец, привели в чувство. Они стали обниматься, целоваться, и пресс-конференция, само собой, закончилась. Вот такой странный случай произошел у нашего дома. Нет, ну, должно же быть всему этому какое-то объяснение.